Глава 5. Я принимаю поражение ЗП Эндо, победитель Арнас Валдигот. Вместе со словами совы исчез барьер. Хотя есть кое-что странное, было объявлено мое имя, такое же, как у короля демона Арнаса, но никто не отреагировал. Неужели множество глупцов взяли имя короля демона в прошлом, и теперь никто ни о чем не думает? Будет неприятно, если я стану слишком популярным, но я также хочу доказать свои способности. Хороший матч. Я протянул руку Зеппе и похвалил его, но его тело дернулось и задрожало, будто он испугался. Сволочь! Перестань смотреть на меня сверху вниз! Я запомню это! Он убежал, выкрикивая шаблонную фразу мелкой сошки. Фуму, когда матч закончен, не должно оставаться никаких обид. Чего он так разозлился? Он точно провалился из-за меня, но я же его не убил. Разве он не может попробовать снова в следующем году? Он вернется домой целым и снова придет сразиться со мной. Во времена мифов множество демонов бы проливали слезы благодарности на его месте. После 10-минутного перерыва ты сразишься со следующим соперником? Не обязательно. Мне не нужен перерыв. Этот бой не сгодился бы даже для разминки. Вообще-то я устану от такого количества свободного времени. Мне еще надо избить 4 человек. Надеюсь, они не такие насекомые. По предложению Арнаса Валдигода перерыв будет отменен. В этот момент я ощутил поток магической силы из коридора, в котором скрылся Зеппе. Оттуда эхом разразился крик, и появилось очертание длинноволосого демона. Его брови были нахмурены, а на лице читалась нервозность. Затем появился и сам источник крика. Длинноволосый демон тащил Зеппе за глотку. «Старший брат, я был неправ, пожалуйста, прости! В следующий раз я точно...» «Бесстыдник!» Длинноволосый демон сжал глотку Зеппе. Собрались магические частицы, черные молнии сожгли его тело. Зеппе тут же превратился в обугленные останки. Длинноволосый демон выбросил их как мусор и зашагал в мою сторону. «Вижу, ты позаботился о моем младшем брате». «Ясно, старший брат Зеппе. Похоже, он посильнее его». «Отмщение за младшего брата – хорошая история». «Потерпеть поражение от полукровки. Он принес позор нашей родословной. Помочь умереть – единственное, что я могу ему предложить в качестве симпатии». «Это я-то полукровка?» «Ох, ладно, нет смысла расстраиваться. Думаю, я и есть полукровка. Но поскольку я свой же потомок, разве все не в порядке?» «На самом деле, это довольно забавно. Чувствую себя матерью, наблюдающую драку двух сыновей. Разве братья не должны помогать друг другу?» «Наивный. Сила – это все. В семьях короля демонов». «Яры-яры, кто еще из нас наивный? Не хочу прерывать их веселье, хотя я скажу, что убивать своих собственных союзников глупо. Если бы ты сделал такое во времена мифов, то долго не прожил». «Похоже, ты не понимаешь, что такое сила. Какое же скучное у тебя чувство справедливости, чтобы использовать такую великую магию, как воскрешение Энгару, просто чтобы заставить кого-либо сдаться. Все было бы улажено, убей ты его». Пока он говорил, я бросил заинтересованный взгляд на зрителей. «Ясно, там места в третьем ряду, демоны не носят форму, они тоже экзаменующиеся. Мой следующий соперник там? В этом никакого смысла. Я был в колонии F, но сразу же попал на арену для теста. У меня не было и шанса отправиться к зрительским сиденьям». «В конце концов, ты не знаешь. Мы, племя короля демонов, чистокровны. Мы знать, и поэтому можем выбирать себе соперников. С нами обращаются по-другому, нежели с полукровками, вроде тебя, у которых намешано немного крови основателя». «Фуму, похоже, буква в приглашении определяет, какова доля крови основателя у нас. Не знаю, чья это идея, но она просто нелепа. Мою силу не волнует, сколько у тебя там крови, это абсолютно не имеет значения. Зачем они сделали что-то настолько глупое? Это будто бы они пытались убить меня, прежде чем я возродился. Изначально идея того, что чистая кровь сильна, а смешанная слаба, принципиально ущербна. Требуется всего лишь капля крови для короля демонов. Я полностью поражен, как никто не смог понять такую простую истину. Кажется, ты наконец понял свое место». «Нет, не совсем, меня вообще не волнуют настолько глупые вещи». Висок мужчины дернулся. «Глупые вещи... так вроде». «Да, глупые. Поскольку он был силен, остальные называли его королем демонов без разрешения. Чистокровный? Его место? Ха, не смеши меня». Лицо длинноволосого демона исказилось в ответ на мою насмешку. «Может, ты и есть мой прямой потомок, но твоя гордость – это скука. Меня не волнует часть о создании привилегированного класса. Такие вещи существовали во все времена. Однако, король демонов – это тот, кто стоит сверху всех законов и власти, и использующий свою силу, чтобы заставить признать это остальных. Этого не передать в качестве привилегия отпрыскам». В ответ на мою болтовню глаза длинноволосого демона вспыхнули кровожадностью. «Твои сегодняшние слова игнорируют величайшие подвиги основателя и критикуют королевскую кровь, что означает смерть. Великий демон-император Леорг Энду подарит тебе ее. Как я игнорировал свои собственные подвиги? Когда говорил?» «Что? Твое восприятие действительно жалкое. Я основатель. В уставшихся на меня глазах Леорга разгоралась ненависть. «Ублюдок, ты хоть понимаешь, что вообще говоришь?» «Конечно же понимаю, я сказал тебе, кто я есть». Леорг взревел, потеряв терпение. «Что за неуважительное отношение объявлять себя основателем? Умри 10 000 раз!» «Не понимаю, вы думаете, что король демона возродится, но будет идиотом, не понимающим, кто он есть на самом деле?» «Заткнись! Сомневаться в 7 великих демонических семьях – смертельный грех!» 7 великих демонических семей – еще один странный термин. Посмотрим, что будет дальше. То, о чем ты говоришь, лишено всякого основания, но я не виню тебя, поскольку титул короля демонов доказывается не словами. Ты опять смеешься над 7 семьями. Это вообще не было в моих намерениях. Этот парень действительно неприятен. Ладно, давай закончим с этим побыстрее. Я покажу твоему телу, что я действительно основатель. Я спровоцировал его и ждал, что он тут же прыгнет на меня. Но неожиданно он посмотрел на зрительские трибуны. Покажите этому парню, что бывает с теми, кто критикует знать. Как только он договорил, 3 демона встали со своих мест и спрыгнули на арену. «Фуму, разве это нормально? Творить такое посреди экзамена?» Леорг ответил необычным тоном. «Нервничаешь? Это уважаемый вступительный экзамен. Такая морока побеждать их один за другим. Давайте просто сохраним время и силы. Возможно, это покажет, кто тут основатель». «Сова-судья, парящая над нашими головами, не говорит о нарушении каких-либо правил». «Ясно, это должно быть тоже одна из их привилегий. Думаю, сила знать означает, что я могу пройти только таким способом». «Насчет 4 людей. Уже слишком поздно. Просто сожалей о своих ошибках и умри». «Нет, ты не так понял. Их недостаточно». Выражение Леорга помрачнело. «Что?» «Я говорю, что этих 4 насекомых недостаточно для доказательства того, что я основатель. Спускай сюда всех и построй. Сволочь!» Леоргу даже не надо было приказывать, наблюдавшие демоны начали спрыгивать один за другим. «Полагаю, они все чистокровные, поскольку смотрят на меня с недовольством. Думаю, их около 80. Часто говорят, что язык является источником всех бед. Как жаль, это слишком много. Мне не нужно 80 жертв». Леорг начал хмуриться, но затем передумал и рассмеялся. «Хоть ты и наглец, притворяющийся основателем, если мы уничтожим тебя в одностороннем порядке, имена наших семей будут запятнаны. Мы ничего не предпримем в течение 10 секунд, так что используй это время мудро и подготовь мощную магию». «Хо! Что-то ты стал много болтать, когда появилось несколько союзников. Тебе не следует недооценивать людей». И хотя Леорг еще совсем недавно бесился, сейчас он смеется. «Это потому, что он получил численное преимущество?» «У тебя есть время для разговоров. Прошло уже несколько секунд». Леорг говорил так, будто уже победил. Я не мог не рассмеяться. «Что смешного? С ума сошел со страха?» «Еще не заметил? Используй свой демонический глаз». «Демонический глаз?» «Глаза способны видеть магическую силу». Когда ему сказали, Леорг наконец увидел поток магической силы, наполнив магией свои глаза. И как только он сделал это, его захватило врасплох. Он наконец-таки заметил, что его собственная магическая сила вышла из-под контроля. Демоны вокруг меня подняли голоса, бывшие почти что криками. «Что это такое? Моя магическая сила? Невозможно! Он не установил ни единой магической формации. Это... Останови его! Этот парень, 80 человек из знатных семей, одним разом! Что ты сделал? Что, черт возьми, ты сделал?» Яры и Ары растеряли всю дисциплину по такому пустяку. «Эй, вам лучше поскорее вернуть контроль над магической силой, в противном случае». Лица окружавших меня демонов стали темно-синими. Они отчаянно пытались взять под контроль свою магическую силу, но было слишком поздно. «Вы умрете». В этот момент раздался громкий шум. 80 человек, спрыгнувших на арену, взорвались, как бочки с порохом, в подожженном складе.